Глава 38. Варшава, 5 августа 1942 года. «Только в глазах Бога яблоневый цвет так же ценен, как и яблоко». Януш Корчик. Этим вечером Миша и мальчики вместе со своей бригадой, которую можно принять за толпу оборванцев, возвращаются в гетто. В его сумке под инструментами спрятана маленькая булочка с корицей. Подарок Софии в честь дня рождения. Как только стемнеет, он отнесет ее имениннице. Ожидая, пока охранник у ворот проверяет мужчин, Миша замечает, что улицы пусты. Еврейские полицейские тихо переговариваются, на лицах у них потрясение и страх. Что-то случилось. Проходя через ворота, он спрашивает одного из охранников, в чем дело. «Бог мой, вы же не знаете, они забрали Корчика и детей». «Что значит «забрали»? Посадили в поезд? Увезли?» «Ты это сам видел?» «Я не видел, но все знают». По гетто всегда бродит множество слухов. Миша качает головой. «Не может быть! Охранник наверняка ошибается. Мальчики тоже все слышали и ждут, что он разуверит их. Есть только один способ узнать, что произошло. Миша несется по пустым улицам, мальчики бегут позади, воздух обжигает им легкие. Торопливо они пробегают по деревянному мосту, по Гжибовской, Сенной. Ставни в кафе Татьяны закрыты, двойная дверь с улицы Сенной распахнута настежь. Миша взбегает вверх по лестнице в главный зал. Тишина. Пол усыпан перьями, будто летом неожиданно выпал снег. Мародеры уже наведались сюда, распороли подушки, порылись в шкафу с детскими ящичками. Детские сокровища, пуговицы и камешки разбросаны по полу. На сцене остались накрытые для завтрака столы, на них чашки с недопитым молоком, недоеденный хлеб на тарелках. Детей нет. И пани Стефа на этот раз не выходит посмотреть, какую еду им удалось раздобыть. Мальчики бегут в бальный зал. Миша слышит, как они зовут хоть кого-нибудь, а сам сворачивает в боковую комнату, которая служит лазаретом. Ему так хочется верить, что дети и Корчик где-то рядом, что еще немного и все разъяснится. Может, их просто увели на проверку или заставили на время переехать в другое здание? Он замечает на полу очки пана доктора. На одной линзе трещины разбегаются в разные стороны, как лучи у звезды. Доктор никогда не ходит без очков. Он терпеть не может, когда не видит, что происходит вокруг. К тому же он всегда записывает свои мысли в блокнот. В тот момент Миша понимает, что они не вернутся. Слезы тихо струятся у него по щекам. Глаза полны боли, которая теперь навсегда останется в них, о чем бы он ни думал. В пишущей машинке остался лист тонкой бумаги, датированный сегодняшним утром. Поливают цветы, моя лысина мелькает в окне. Идеальная мишень. У стены солдат с ружьем. Почему он просто стоит и смотрит? У него нет приказа стрелять. Возможно, в гражданской жизни он был учителем или нотариусом, или дворником в Лейпциге, а может, официантом в Кёльне. Что он сделает, если я ему кивну или помашу рукой, приветствуя? Возможно, он даже не знает, что происходит на самом деле. Он мог прибыть только вчера издалека. Ненависть не для меня. Ее нет в моей душе. Слезы катятся по лицу. Миша осторожно вытаскивает листок из машинки и собирает оставшиеся листы бумаги, разбросанные по полу. Дневник пана доктора. Он складывает листы в маленький чемодан вместе с блокнотами, в которые доктор делал записи о детях. Сверху кладет треснувшие очки и закрывает чемодан. Мальчики входят, такие же испуганные и растерянные, как в первый день в доме, когда им было по 8 лет. Наверху никого? Никого. Они проверяют комнаты в пристройке позади дома, Тот же беспорядок, следы поспешного отъезда, перевернутые мародерами вещи. Гнетущий дух беды навис над домом, будто оползень, готовый вот-вот обрушиться на мост. Они скоро вернутся, чтобы очистить территорию. «Нужно уходить», — говорит он мальчикам. Они отправляются к мосту на Хлодный. Миша отчаянно хочет увидеть Софию, но и для нее, и для мальчиков слишком опасно появиться там так поздно. До комендантского часа всего несколько минут. Невозможно за это время пробежать милю туда и милю обратно. Застанет ли он ее дома? Все ли у них в порядке? Ясно одно. Их надежды на то, что в гетто у кого-то есть будущее, оказались иллюзией. В каком трудовом лагере на Востоке, на каких работах могут понадобиться дети? Ицхак был прав. Судьба гетто решена. Он должен вытащить отсюда Софию. И как можно скорее. На следующее утро Миша и мальчики в первую очередь должны, как обычно, явиться к воротам усада Красинских, чтобы идти на работу. Весь день они слышат, как мимо казарм медленно проезжают поезда. Вчера по этим самым рельсам, совсем рядом с ними, могли ехать те самые вагоны для скота, в которые посадили детей, Корчика, Стефу и весь персонал. В тот вечер, сразу после работы, Миша мчится в квартиру Софии на улице Замингофа. Что, если он ее не застанет? Дверь открывает София. Приникнув друг к другу, они молча стоят в коридоре. Сквозь сумерки в глубине комнаты он различает Кристину, которая качает малыша. «Я видела их. Видела, как они шли», — говорит София. «Прямо под нашим окном. Я не знала, был ли ты среди них». Подходит Кристина. «Неужели их и правда увезли?» Миша кивает, его лицо искажается от боли. «Но зачем? Они же дети!» «Кажется, у них план забрать всех нас». «София, Кристина, нам нужно уезжать», — говорит Миша. София кивает. «Да, да, но как? Снаружи гетто так же опасно, как и внутри? Если нет больших денег, шантажисты...» «Нужно найти способ». «Но ты права. Нужны деньги, много денег. И мы должны придумать, как вам выйти из гетто». В здании суда работает полицейский, который берет взятки, говорит Кристина. «Я могу узнать его имя через знакомых Татьяны». Миша кивает. «Да, для вас это лучший вариант. Дать взятку побольше и пройти через здание суда. Оно стоит на границе, и только там все еще остался выход на ту сторону Варшавы». София становится прямо перед ним. «Что значит лучший вариант для вас? Разве мы не пойдем вместе?» Миша берет Софию за руку. «Это слишком рискованно. Вы с Кристиной просто идеальные польские девушки. Посмотри на себя». Он убирает золотистые волосы с ее лица. «Сразу видно, твой муж был польским офицером и отдал свою жизнь, сражаясь за родину». На глаза Софии наворачиваются слезы. «Нет, Миша, милая, так безопаснее». Она плачет и мотает головой. «Чтобы поскорее вывести вас обоих с Марьяноком, отдадим все, что у нас есть. А я, как только накоплю денег на документы, поеду во Львов, будто я рабочий из Белоруссии. Найду там работу, буду тише воды, ниже травы. Как станет поспокойнее, сразу же приеду и найду тебя». «Нет, Миша, я без тебя не поеду. Дорогая, другого пути нет. Ты же знаешь не хуже меня, что если я пойду с вами, Марьянок будет в опасности. У нас нет выбора». «Миша прав. К сожалению, по-другому никак, София», — добавляет Кристина. «Обещаю, я приду к вам, как только смогу. Но сначала нам понадобятся документы. Достоверные и неопровержимые документы». «Можно попросить профессора Катарбинского», — предлагает София бесцветным голосом. «Если сможем передать ему сообщение. Он присылает мне книги, чтобы я продолжала учебу и здесь. Думаю, он сможет помочь нам получить польские документы и, возможно, даже где-нибудь остановиться». На следующий день по дороге к Софии Миша встречает друга. Тот сообщает ему новость, которая обрушивается на него, как удар молота. подполье отправило белокурого мальчика по имени Залмин Фридрих, чтобы тот проследовал за поездами до станции Малкиния и узнал, куда они направляются. Местные жители отвели Залмина к двум мужчинам, которых они прятали, сбежавшим из Треблинки. Накануне, обнаженные, покрытые синяками, они появились на деревенской площади и рассказали об ужасах, творящихся в лагере. Людей из поездов кнутами сгоняют к воротам и приказывают раздеться, якобы для принятия душа перед размещением в бараках. Но в душевые блоки вместо воды пускают угарный газ, и люди умирают. Умирают медленно, более 20 минут. Тела складывают в груды, и они лежат, пока их не закопают в глубоких карьерах. Горы чемоданов и вещей на сортировочной площадке высятся над забором. «Тех, кто сел в эти поезда, мы больше не увидим», — говорит друг. Миша идет к дому Софии. Известие давит на него, словно тяжкий груз, от которого подкашиваются ноги. Ему придется принести страшную весть Софии. Его губы прошепчут убийственные, испепеляющие душу слова. Слезы застилают ему глаза. Он не видит дороги. Теперь он понимает со всей ясностью, что должен вытащить Софию из гетто как можно скорее.